Лагуна обладания. В моем понимании, обладание — это нелепая лагуна. Очень большая, очень темная, очень мелкая. Вода кажется глубокой, потому что она фальшива от грязи. Смерть, но смерть внутри жизни. Умру ли я полностью? При жизни я этого не знаю. Переживу ли себя? Я продолжаю жить. Мечта? Но мечта внутри жизни. Мы живем мечтой? Живем. Или лишь грезим ею? Умираем. А смерть внутри жизни? Жизнь словно тень преследует нас. И тени нет только тогда, когда все тень. Жизнь не преследует нас лишь тогда, когда мы ей отдаемся. Самое болезненное в мечте — это несуществование. На самом деле мечтать невозможно. Что значит обладать? Мы этого не знаем. А как тогда можно чем-либо обладать? Вы скажете, что мы не знаем, что есть жизнь, и все равно живем. Но по-настоящему ли мы живем? Разве жить, не зная, что такое жизнь, означает жить? Ничто не взаимопроникает, ни атомы, ни души. Поэтому ничто ничем не обладает, начиная от истины и заканчивая носовым платком. Ничем нельзя обладать. Собственность — не воровство, а ничто.